Интересная штука, боль. Она может погрузить в беспамятство. Она же может выдернуть из него. Как сейчас, например. Я пришел в себя не столько от разрывающей боли в нижней конечности, сколько от мерзкого скрипа. И даже не до конца еще вынырнув из черного омута, куда провалился, когда скакал к заставе, понял, кто-то ковыряется в моей ране. А нет ничего хуже, чем бередить то, что уже разодрано. Значит, пытают. То есть я попал в плен к кочевникам. И итог будет один. Убьют. Зверски. Страшно. Как тех двух парней на крестах. А может, и еще хуже. Нет уж, хренушки. Подыхать я согласен только в бою. Пусть даже с голыми руками ринувшись на сабли и копья, но никак не в руках палача. Я рванулся изо всех сил, надеясь, что от рывка моего спадет красная пелена адских ощущений, застилавшая взгляд. И понял, что лежу на чем-то жестком и при этом накрепко к этому жесткому привязан. Вдобавок после рывка мои плечи словно двумя наковальнями к тому жесткому придавили. «Тихо, тихо, богатырь!» — прозвучал надо мной знакомый голос. «Больно, а будет еще больнее. Терпи. Могу зелена вина дать. Будет полегче». Старославянская речь меня некоторым образом успокоила. «Значит, не у печенегов в плену. То есть умный конь все же прискакал к заставе, и ему открыли ворота. Но зачем тогда мучают?» Я, наконец, проморгался и увидел все как есть. Надо мной навис Добрыня, прижав мои плечи ручищами к широкой лавке. Мои руки и грудь перехлестнули широкие ремни. Ими я оказался к той лавке примотан. А правая нога, куда стрела угодила, была согнута в колени, и из нее торчала древко с черным оперением. Стопа той ноги тоже была обмотана ремнями и надежно зафиксирована. И что бы это значило? «Плохая стрела», — сказал Добрыня, — «отравленная. В конский навоз макнули, а после в мертвечину, и все это на древке засохло. А в теплом мясе размокло. Ну и наконечник печенежий просто насажен на древко. Потянешь, он с него соскочит и в ране останется. Потому терпи, воин. Вина точно не хочешь? Я вспомнил ту бурду, что пробовал в черной боли и промычал. Не. И это правильно, кивнул богатырь. Воину разум мутить ни к чему, даже сейчас. В поле моего зрения появились двое. Илья Муромец и Алена с ножом в руке. Интересно, что дальше будет? И тут неожиданно Алена поклонилась мне в пояс, а Илья, огладив бороду рукой, произнес: «Благодарствуем, добрый молодец». «За что?» — прохрипел я. «За подвиг твой», — произнес богатырь. «Но об этом после. Потому что сейчас от тебя еще один подвиг требуется. Стрелу по-простому не достать. Придется ногу насквозь проткнуть, наконечник срезать и пустое древко обратно вынуть». «А поможет?» — криво усмехнулся я. «Не знаю», — покачал головой богатырь. «На все воля перу... гхм. В общем, как повезет. Если яд до сердца не дошел, то, может, и выживешь. Готов?» «Ага», — сказал я. И не сдержал стона, когда богатырь схватился за древко и одним движением пропорол мне ногу насквозь. Черный от крови наконечник, проткнув кожу, показался наружу. Алена быстрым движением его срезала, после чего Илья резко выдернул из меня древко. Видимо, не первый раз такое делает. Сноровка явно присутствовала. «Быстро лучше», — прокомментировал богатырь, отбрасывая в сторону окровавленное древко. «А теперь кричи. Так легче». И, обхватив своими ручищами мою ногу, принялся давить. Хлестануло знатно из обеих ран. Но Илью это не остановило. Он продолжал мять и давить мою ногу, из которой текла кровавая жижа нездорового, гнойного оттенка. И я, на одноглазом аспиде, видавший такие средневековые методы лечения, реально орал, мечтая снова вырубиться, потому что это было... Нет, не больно. Это был экстремальный пушистый енот, который, походу, ко мне пришел в виде былинного амбала с руками, похожими на ковши эскаватора. Наконец, вместо гнойной жижи из ноги начала сочиться нормальная кровь. И Илья отпустил мою конечность. Я, мокрый, как вытащенная из воды лягушка, облегченно выдохнул. Оказалось, рано радовался. Алена ловко полоснула ножом по обеим ранам, расширив их. После чего в руках у нее появилась деревянная тарелка, на которой лежали камешки, светящиеся небесной лазурью. «Хорошие ты живицы принес, свежие», — одобрительно заметил Илья. «Должно помочь». После чего взял с тарелки несколько кристаллов шамерита и принялся деловито засовывать их прямо в открытые раны. Орать я уже не мог. Голос сел от предыдущих воплей, потому я только хрипел, чувствуя, как изнутри рвут мое мясо острые края кристаллов. А Илья не останавливался, просовывая их поглубже толстыми пальцами, до тех пор, пока тарелка не опустела. «Вот теперь и перевязать можно», — сказал богатырь, вытирая окровавленные руки об поданное Аленой расшитое полотенце. «Если до утра не помрешь, то жить будешь». И ушел. И я ушел следом за ним, в небытие, вновь накрывшее меня черным покрывалом.